Но вот гость увидел нечто совсем непонятное. Круглый чугунный шар, кованый, покрытый толстым слоем пыли. Шар настолько заинтересовал гостя, что он взял его с полки и едва не выронил на пол, настолько тяжелым он оказался. — Вот это дура! — удивленно протянул гость. — Чё это? — Положь на место! — рявкнул Григорий и направился к гостю, перешагивая через чьи-то ноги и часто спотыкаясь о них. — Да я только посмотреть! — смущенно улыбнулся гость. — Странная штука. Гиря, что ли? — Какая гиря? Олух! — громыхнул басом Григорий, и сидевшие поблизости гости обратили на них внимание. — Это яйцо. — Динозавра, что ли? — пошутил гость, парень лет 30, одетый, как и большинство, в заношенную джинсовую куртку и джинсы. — Но оно ж чугунное. Ядро для метания? — Дай сюда! Сам ты ядро! Григорий отобрал у гостя чугунный шар. Пару раз подкинул его на ладони с такой легкостью, словно шар был не из чугуна, а из папье-маше. Это память об отце. Молодой гость не удержался от улыбки, а несколько человек рассмеялись. Григорий метнул в их сторону гневный взгляд. В это же время в углу у окна теплая компания пела под гитару песню. Григорий повторил громче, и песня сразу оборвалась. «Это память о моем отце! Все слышали?» «Прости, Гриш!» — раздался девичий голос. «Он спортсменом был?» «Он был скульптор, а это его яйцо!» Григорий вновь подкинул чугунный шар на ладони. И тут уже загрохотала от хохота вся мастерская. «Если такое яйцо, я представляю, что тогда было над яйцом. Мне страшно!» — давилась от смеха одна из путан, которые появились в мастерской первыми. «У-у-у, Надька, у тебя всегда одно на уме!» — укоризненно покачал головой Григорий. «Прекратите ржать, кретины!» «Это яйцо жеребца, на котором сидит Юрий Долгорукий на площади перед Моссоветом. Еще вопросы будут?» «А каким образом оно оказалось у тебя, Гриш?» — спросил кто-то. «Рассказываю. Тихо!» Когда открыли памятник Юрию Долгорукому, то приехал на эту церемонию наш дорогой и любимый вождь всех народов товарищ Сталин. И когда сдернули покрывало, то вместо аплодисментов воцарилась страшная тишина. Все смотрели на Сталина, а вождь молчал и хмурился. И скульптора Соколова, и всех остальных, в том числе и моего любимого покойного папашу, охватил ужас. А там, между прочим, были все члены правительства и этого самого, как его, ну, политбюро. Всякие там Молотовы, Ворошиловы, Кагановичи, Хрущевы и Маленковы. «Что ж это получается, товарищи?» — сказал, наконец, товарищ Сталин. «Русский князь на кобыле ездил?» Григорий произнес эту фразу с нарочитым грузинским акцентом. «И Сталин первым ушел с площади, сел в машину и уехал. А Молотов гневно прошипел скульптору Соколову: "Где яйца, погонь?" А товарищ Берия сказал: "Успокойся, Вячеслав Михайлович, дорогой, если через 3 дня у этой кобылы не будет яиц, я ему его собственные отрежу." И все члены правительства тоже уехали, а скульптора Соколова увезли с сердечным приступом. А мой драгоценный папаша, который был у Соколова подмастерьем вместе с четырьмя такими же, как и он, идиотами, 2 дня и 2 ночи ковали яйца для лошади князя Юрия Долгорукого. Потом сделали формы и отлили на всякий случай 3 яйца. Потом ранним утром 3-го дня они присобачили 2 чугунных яйца в пах кобылы. Мой драгоценный папаша так устал, что свалился с лестницы и сломал руку и ногу. Но яйца припаяли вовремя, потому что через 30 минут, когда работа была закончена, приехал сам товарищ Берия проверять, есть ли яйца у кобылы, на которой сидит князь Юрий Долгорукий. Григорий закончил рассказ и несколько раз подкинул тяжелое чугунное яйцо под аплодисменты всех гостей и добавил, покрывая крики «Браво!» «А это 3-е яйцо мой драгоценный папаша подарил мне со словами «Храни его, как зеницу ока, сын!» «Это запасное яйцо коня Юрия Долгорукого. Аминь!» Хохотала вся мастерская. Гости вскакивали и устремлялись к столу со своими посудинами, наливали спиртного, какой попадалось под руку, кричали наперебой «Твое здоровье, Гришенька!» «А второй раз Сталин приезжал на открытие памятника?» — спросил кто-то. «Приезжал», — ответил Григорий. «После празднования 800-летия Москвы Соколов получил сталинскую премию 1-й степени, а мой драгоценный идиот-папаша — вот это яйцо. Как будто ему своих было мало», — под хохот окружающих грустно заключил Григорий Крутков. Как бы много ни бывало спиртного, оно имеет противную особенность быстро кончаться. И наступил тот самый неприятный для многих момент, когда скопище бутылок на столе оказалось пустым. Те, кто успел набрать сопредельную своему организму норму, уже храпели на полу, в разных местах мастерской и в самых разных позах, а те, кто пришел на вечеринку позже и не успел нагрузиться, сразу погрустнели, озабоченно поглядывали на часы, успеют ли сейчас где-нибудь раздобыть выпивку или не успеют. И гости стали один за другим по-английски, не прощаясь, исчезать из мастерской, и скоро в мастерской остались только спящие мертвым сном. Григорий был опытным в жизни человеком, и такой финал вечеринки был для него не в новинку, потому он и спрятал задолго до начала массового ухода гостей 1,5 бутылки виски и 1 бутылку шампанского за подрамниками, сваленными в углу у туалета. «Все смылись», — оглядываясь по сторонам, пробормотал Григорий. «Халявщики чертовы! Сожрали, все выпили и ходу! Одни трупы остались!» Потом он увидел спящих на диване Катю, Виктора и Вадима. Катя сидела посередине, а друзья привалились к ней и положили головы ей на плечи с 2 сторон. «Хе, просто святая Троица!» — усмехнулся Григорий и пошел в прихожую, и извлек из-под груды подрамников с натянутыми пустыми холстами припрятанный запас спиртного, вернулся в мастерскую, потянул носом прокуренный воздух, поморщился. «Вонище, как в солдатском бардаке!» Он подошел к столу, одним движением руки сгреб со стола пустые бутылки, и они с грохотом посыпались на пол, но никто из спавших даже не шевельнулся. Григорий отыскал 4 пустых стакана, плеснул в каждый виски, взял в широкие лапы 2 стакана и подошел к дивану. — Эй, пираты! — Григорий ногой подтолкал сперва Виктора, потом Вадима. — Подъем! «Веселый Роджер вас зовет!» — и запел зычно. «Кто бросил любящих невест, кто 3-й месяц рыбу ест, чьи лица жжет жестокий вест, во рту 0,5 пуда соли, святая дева, южный крест, святая дева, южный крест и желтые мозоли!» Кто позабыл про отчий дом, с кем запах пороха знаком, кто бьет без промаха клинком в пылу горячей схватки. Святая дева, крепкий ром, святая дева, крепкий ром и юные солдатки. Но первой все же проснулась Катя. Потерла глаза, щеки, отпихнула от себя навалившихся на нее Вадима и Виктора, проговорила со слабой улыбкой: «Кажется, я заснула». «Ого! Не слабо сказано», — усмехнулся Григорий. «Сколько времени?» «Ровно час ночи», — Григорий посмотрел на часы. И Катя тоже посмотрела на свои часы, вздохнула: «Да, ровно час ночи». «Что это у тебя в стаканах, Гриш?» «Виски». «Мадам желает похмелиться?» «Мадам желает». Устало улыбнулась Катя и взяла протянутый ей стакан с виски, толкнула плечом Виктора, потом Вадима. «Эй! Великие художники социалистического реализма!» «А без оскорблений нельзя?» — сонно пробурчал Виктор. «Льва, умирающего с похмелья, и осел норовит пнуть!» — подал голос Вадим, зевая и потягиваясь. «Спать хочу и жрать хочу. Что делать в первую очередь?» «А работать не хочешь?» — спросил Виктор. «В первую очередь». «Ни в первую, ни во вторую, ни в третью очередь работать не хочу», — решительно помотал головой Вадим и, увидев у Григория лишний стакан, протянул за ним руку. «В первую очередь выпей», — сказал Григорий, отдавая ему стакан. «Тогда будет легче решить, что делать во вторую очередь». «Хорошие слова». — улыбнулся Вадим. — Ты всегда, Гриш, хорошо рассуждаешь. Виктор, кряхтя, поднялся, потер затекшую поясницу, огляделся по сторонам. Везде на полу лежали спящие в разных, порой самых нелепых позах гости. — Прям к Поле Куликова! — вздохнул Виктор и направился к выходу, переступая через лежащих. — Не отдавить бы кому-нибудь руку или ногу! — Смотри на лицо, не наступи, — сказал вслед Вадим. — Ты куда пошел-то, Витя? — спросил Григорий. — Куда цари пешком ходили? — Про что вы кино снимаете? — Хоть рассказали б темному человеку, — спросил Григорий и отпил глоток виски. — Бррр, какая гадость! — Про что? — переспросил Вадим. — Долго рассказывать, Гриша. Про жизнь снимаем. — Все про жизнь снимают, — сказал Григорий, пятерней расчесывая бороду. — Только на экранах сколько ни смотрю, что-то жизни не вижу. Сплошь какая-то чернуха. И у вас то же самое? — И у нас то же самое, Гришенька, — поморщился Вадим и тоже глотнул виски. — А чем бы лучше других? — Бррр, действительно, страшная гадость. «Почему-то при Викторе ты таких оценок нашему фильму не даешь», — проговорила Катя. «Почему, Вадим?» «А потому что он козел», — вздохнул Вадим. «Сразу бодаться начнет, оскорблять». «Ну, нет у человека чувства юмора. Ну, разве я в этом виноват?» «Это у тебя, значит, такой юмор?» — спросил Григорий. «А тогда ответь мне серьезно. Про что ты снимаешь кино?» Катя засмеялась, еще отпила виски и сказала: «Ой, как мне захорошело!» И блаженно закрыла глаза. «Ей захорошело? У нее и спрашивай», — нахмурился Вадим. «А мне с тоски жить не хочется». «Нет, отвечай ты», — настаивал Григорий. «Я у тебя спрашивал. Ну что ты прицепился?» «Я оператор. Понял ты, маляр? Что мне сказали снимать, то я и снимаю. А по части всяких смыслов и разных идеек, это вот к автору сценария обращайся. Или к режиссеру. Они мыслители, а я фотограф. Мне мыслить не положено. Лишь бы в фокусе было, а на остальное с высокой колокольни. Понятно? Леонардо да Винчи. Или повторить? Хам. Обыкновенный совковый хам», — презрительно процедил Григорий. Когда-нибудь я крепко напьюсь и прибью тебя. — Жду не дождусь, — ответил Вадим. — Жалкий спившийся хам, — повторил презрительно Григорий. — От спившегося хама слышу, — пробурчал уже обиженно Вадим. — Не трогай его, Гриш, — с закрытыми глазами проговорила Катя. — Он очень устал от работы. Мы все очень устали. И мне кажется, сильно запутались в том, что снимаем. Про что снимаем? Зачем снимаем? Вот-вот. Все смешалось в доме Облонских, — добавил Вадим.